Глава 20. Октябрь 1943 года. Услышав стук, Анна не понимает, откуда доносится звук. Оглядывается по сторонам, пока не замечает лицо Луки по другую сторону оконного стекла. Она торопливо поднимает щеколды и открывает окно. Повезло еще, что окна ее спальни выходят на север. Мимо почти никто не ходит. В последние дни обстановка в Хиллесгордене стоит напряженная. После их громкой ссоры Ингрид едва удостаивает дочь взгляда. Мать свела все общение к отрывистым, высказанным ровным голосом инструкциям по подготовке к ужину с Рунстрёмами. Теперь Анна с тревогой ждет возвращения отца и неизбежного выговора. Девушка смотрит на часы. Как бы ни радовало ее появление Луки, она боится, что его обнаружат. Пройдет чуть больше часа, и в имение приедут гости. Слуги готовили каждый уголок имения к их приезду. Всю неделю выбивали пыль из ковров, стирали занавески, вытирали подоконники и натирали до блеска зеркала. Большой дубовый стол в столовой уже давно накрыт. Рядами стоят тарелки, серебряные приборы и искристый хрусталь. А в кухне стряпают с самого рассвета. «Какое красивое платье!» Присвистнув, говорит он, кивая на ее длинное платье из золотистой шелковой парчи. «Спасибо», — смущенно отзывается Анна. О том, кто придет сегодня на ужин, она до сих пор умалчивала. А быть такой разодетой кажется ей предательством по отношению к Луке. «Что ты здесь делаешь?» Лицо Луки становится напряженным. «Случилось кое-что», — отрывисто сообщает он. «Что именно?» «Я не могу говорить об этом, но я должен уехать по одному делу». «Вот как? И надолго?» «Точно не знаю, на пару дней, наверное. Просто хотел предупредить тебя. Есть риск, что завтра не увидимся». «Лука, но нельзя же так!» – протестует Анна. «Я же беспокоюсь. Рассказывай, куда ты собрался». Обернувшись, он бросает взгляд через плечо. «Это не очень хорошая идея». «Если не скажешь, пойду за тобой следом». «В таком-то наряде?» Не спуская с него глаз, Анна скидывает туфли на высоком каблуке. «Я быстрее, чем ты думаешь». Вздохнув, Лука наклоняется к ней через распахнутое окно. «В таком случае ты должна обещать мне, что никому не расскажешь». Тихо произносит он. «Конечно». «Анна, я серьезно говорю. Это опасно». «Я понимаю». «По нашим сведениям, немцы собираются арестовывать датских евреев. И мы хотим помочь им сбежать через пролив. В трактире Снекерстен в Хельсингёре назначена встреча с человеком, который пытается организовать переправу». Анна в изумлении смотрит на Луку. «Ты поедешь в Данию?» «Да». «Но это опасно для жизни!» В ужасе шепчет она. «Да ладно, как-нибудь справлюсь». «Тебе нельзя ехать!» «Анна!» Мягким голосом отвечает он. «Я буду осторожен, обещаю. К тому же я не один поеду. Нас несколько человек». Она мотает головой. «Нет», — решительно возражает девушка. «Послушай, со мной все будет нормально». «Почему именно ты?» «Если сам не решишь, какую жизнь ты хочешь прожить, другие решат за тебя», — говорит Лука со слабой улыбкой на устах. «Я пытаюсь создать такой мир, в котором мне бы хотелось жить вместе с тобой». «Звучит благородно. А мне что прикажешь делать, если ты не вернешься? Никому не известно о наших отношениях. У меня даже нет твоей фотокарточки», — произносит Анна осипшим от тревоги голосом. «Не волнуйся, я вернусь. А если задержусь, обратись в портовый трактир в Хельсингборге. Там работает женщина по имени Битте. С ней можешь поговорить». Анна не находит, что ответить. Ее задела готовность Луки идти на такой риск. Она сама не знает, почему. «Послушай», — шепчет Лука, поглаживая ее по щеке. «Хорошо, проведи время за ужином. Что у вас сегодня подают?» «Мать раздобыла говяжью вырезку», — монотонно отвечает Анна. «Боже мой!» — стонет он, хватаясь за грудь. «Я бы многое отдал за кусок мяса». Анна толкает его в бок, но в этот момент под дверью в ее спальню раздается шорох, и она резко оборачивается. «Ты готова?» – спрашивает мать. «Да», – неуверенно отвечает Анна. «Выйди, я посмотрю на тебя». Анна встречается взглядом с Лукой. Они долго неотрывно смотрят друг другу в глаза, потом он перегибается через подоконник обхватывает ее за шею и притягивает к себе. Поцелуй получается резким и пронзительным. В нем сливается столько чувств, что Анну бросает в дрожь. «Скоро увидимся», — шепчет Лука, прежде чем отпустить ее. Когда он исчезает за деревьями, у Анны будто что-то обрывается внутри. Она делает глубокий вдох. Но почему именно ему нужно ехать? Почему нельзя остаться в безопасной Швеции? Опершись на письменный стол, Анна пытается справиться с волнением. Предстоящий ужин сразу стал казаться ей еще ужаснее. Но как ей изобразить интерес к тому, что ей будет рассказывать Аксель Рунстрём, если в это время она может думать только о Луке? Все ли с ним в порядке? Ингрид стучится в дверь. «Ау!» — нетерпеливо спрашивает она. «Что ты там делаешь?» Анна выпрямляет спину и поправляет платье. На самом деле ей хочется кричать во все горло, но она знает, что надо успокоиться. «Ничего особенного, матушка», — отвечает она. Ингрид отворяет дверь. Пару долгих секунд оценивающе смотрит на дочь. «Хорошо», — сухо признает мать. «Гости скоро будут. Ты готова?» «Полностью», — отзывается Анна, опять надевая туфли на каблуках и на подкашивающихся ногах следует за матерью в столовую. Первые минуты после прибытия Рунстрёмов обстановка натянута. Все чувствуют себя немного неуверенно. Вольтер и Ингрид Эгблад показывают гостям дом, а Анна пытается не привлекать к себе лишнего внимания. Когда она в последний раз виделась с Акселем, ей было 10, а ему 13. У стоящего перед ней мужчины мало общего с тем пухлым мальчиком, каким он ей запомнился. Все те же коротко стриженные волосы соломенного цвета, но Аксель весьма подрос, и голос стал басовитым. Правда, несмотря на возраст, вид у него все равно несуразный в этом двубортном пиджаке, который висит будто на вешалке и, как подозревает Анна, взят на прокат. После аперитива они рассаживаются за столом, слева от Анны сидит Аксель. Он ведет себя неуклюже и чуть не опрокидывает бокал с вином. «Вот мы и встретились вновь», — говорит, теребя салфетку. «Никогда не забуду, как вы обыграли меня в прошлый раз в крокет». Анна подозревает, что это шутка, но молодой человек серьезен и говорит, словно на одной ноте. «Правда обыграла?» «Вы нанесли мне сокрушительное поражение, не оставив шанса отыграться», — отвечает Аксель. «Ой, я даже не помню этого». «Понятное дело, для вас это была всего лишь очередная победа, одна из многих. Вы продолжаете играть?» «Я тренируюсь ежедневно по несколько часов, и если кто-нибудь вдруг попросит матч-реванш, я готова», — шутит она. «Как вы находите время для тренировок?» Анна озадаченно улыбается и чувствует на себе оценивающий взгляд матери. Ингрид обсудила с дочерью длинный список тем, которых та, по ее мнению, должна придерживаться в разговоре. К тому же Анне был дан строгий приказ не упоминать ни свои мечты о сестринских курсах, ни Луку. «Значит, вы работаете в компании вашего отца?» — спрашивает девушка, пытаясь изобразить интерес. «Да, именно так. Я начал учиться, но спустя год прервал учебу, чтобы помогать вести дела электротоваров Рунстрёма. Мы продаем в первую очередь сварочные аппараты, и дела, признаться, идут неплохо». «Это здорово. Мать рассказывала, что вы планируете выйти на американский рынок». «Да, надеюсь, у нас получится реализовать эти планы, как только закончится война», — говорит Аксель, разворачивая салфетку. «Спрос там есть, но если все получится, этим направлением будет заниматься мой брат. А моя задача — открыть фабрику в Южной Швеции». «Вот как? И где именно?» «Мы подыскиваем подходящие помещения в Ланскруне, так что при небольшом везении скоро станем соседями». Он смеется, а Анна вежливо улыбается. «А чем вы занимаетесь в свободное от крокета время?» «Я учусь на заочных курсах стенографисток, но моя настоящая страсть — это литература и искусство. Я обожаю читать». «Занимательно». «А вы что-нибудь читаете?» Аксель качает головой. «Нет, книги никогда меня особенно не увлекали. Я не вижу смысла читать о вымышленном мире. И потом у меня нет времени для такого легкомысленного развлечения. Но я могу понять, что молодым женщинам и домохозяйкам нужно чем-то себя занять». Анна расправляет плечи. По непонятной причине реплика Акселя разозлила ее. «В мои планы не входит становиться домохозяйкой», — быстро отвечает она и тут же ловит предостерегающий взгляд матери. «То есть я хочу сказать, что замужняя женщина тоже может приносить пользу обществу», — поправляется Анна. «Конечно», — соглашается Аксель. «Здесь вы совершенно правы. Благотворительная организация, в которой состоит моя мать, работает просто великолепно. Они уже сейчас собирают деньги, чтобы порадовать к Рождеству доблестных военных, стоящих на страже нашего нейтралитета. А еще матушка состоит в клубе садоводов». Анна напрягается, подыскивая новую тему для разговора. «Вы ездите куда-нибудь по делам компании?» «Да, признаться, часто приходится», — кивает Аксель. «Вот это здорово! И где вы бывали?» Он пожимает плечами и начинает намазывать масло на булочку. «Да везде понемногу. Большинство крупных городов Европы похожи друг на друга. Вот еда, между прочим, отличается. Между нами говоря, во многих местах есть практически ничего невозможно. Но вам, девушкам, это, наверное, на руку. Легче сохранить фигуру», — шутит Аксель. Анна вздыхает про себя. Неужели ей еще весь остаток вечера так мучиться? «А иностранными языками вы владеете?» Делает она еще одну попытку оживить разговор. «Нет», — отвечает он, качая головой. «Я недолюбливаю все иностранное. Потому и работаю в первую очередь со шведским рынком. Здесь, по крайней мере, кормят съедобно», — объясняет молодой человек, помахивая булочкой. «Кстати, о еде. Когда отец подписал свой первый контракт, с ним случился забавный эпизод». Аксель начинает излагать историю развития электротоваров Рунстрёма, обстоятельно рассказывает, как все начиналось, подробно описывает каждую веху. Прерывает свой монолог считанные разы, чтобы глотнуть вина или посмеяться собственные шутки. Если эпизод кажется ему особенно смешным, он хлопает себя по коленям и прыскает со смеху, сотрясаясь всем телом. Анна вежливо кивает и изо всех сил старается внимательно слушать, но спустя некоторое время понимает, что мысли унесли ее вдаль. С приезда гостей прошел всего час. Уже ясно, что вечер предстоит долгий. Взгляд девушки незаметно скользит за окно в сторону моря. Солнце успело исчезнуть за горизонтом, небо окрасилось в синевато-фиолетовые тона. Она думает о Луке. Ее возлюбленный готовится рисковать своей жизнью, и необходимость скрывать тревогу тягостна. Больше всего на свете Анне хочется помочь ему выполнить ответственное задание. Нет ничего хуже, чем совсем не контролировать ситуацию и, пребывая в неведении о том, что происходит, представлять себе, какие ужасы могут подстерегать Луку. А она вместо помощи сидит тут взаперти. Пусть это и не темница, а всего лишь гостиная в Хиллисгордоне, где рядом сидит мужчина, который, кажется, не интересуется ничем, кроме собственной персоны. Анну охватывает непреодолимое желание встать и уйти. Как бы хотелось высказать матери свои истинные чувства и объяснить, что ее немало не беспокоит репутация семьи Экблад. Но подобный шаг вряд ли изменит что-то к лучшему. Ей надо сохранять спокойствие ради Луки, а то мать запрет ее на ключ по-настоящему. Аксель широко ухмыляется своему высказыванию, и Анна смеется вместе с ним, хотя не имеет ни малейшего понятия, о чем идет речь. «Еще чуть-чуть осталось потерпеть», — думает она, искоса поглядывая на часы. Через пару часов они уедут домой, и можно надеяться, что Акселя Рунстрёма я больше никогда не увижу.